1941 год. Дора. Ближе к вечеру, закончив работу, она любила подниматься на эту верхотуру. Устраивалась поудобнее, подстилая плед, который ей одолжили в отеле, где ей приходилось убираться. Такой латанный-перелатанный, что никто из немногочисленных постояльцев не хотел им пользоваться. Сидя на этом клочке подстриженной травы, она чувствовала, как лицо ласково треплет ветер, и любовалась волнами, с грохотом разбивавшимися о скалы. Внизу на главной улице Порт-Ирина элегантной вереницей выстроились небольшие домишки, благодаря которым окрестности приняли облик очаровательной недвижности. При гаснущем свете дня холмы укутывал туман. Сквозь него пробивался горизонт, в небе проносилась крачка, затем появлялись какие-то другие крупные белые птицы, камнем падали в морскую зыбь и вновь взлетали к свету, будто их кто-то с большим трудом смог оторвать от пенных бурунов. В такие минуты перед ее мысленным взором вновь проплывал пароход, на борту которого она сюда и прибыла. Неистовые волны и каюта третьего класса этой старой посудины, в которой они с дочерью набились вместе с сотнями других еврейских беженцев под строгим присмотром солдат британской короны. И тогда Дора задавала себе вопрос о том, неужели все предыдущие жизни были прожиты ею только для того, чтобы закончить свои дни на этом клочке земли, затерянном в Ирландском море и обнесенном колючей проволокой. Она в который раз мысленно проделывала свой путь из Москвы, утешая себя мыслью, что ей еще повезло, причем повезло невероятно, благодаря сказочной череде капризов судьбы, и говорила себе: «Такая удача, как мне, выпала не всем». Ей вспомнился Бензин, первые дни войны, вторжение германских войск. Она слышала вещи, казавшиеся совершенно невозможными. Говорила себе, что на такие чудовищные злодейства не способны даже немцы, хотя прекрасно знала, какие они творили преступления, видя их в деле в Берлине. Но что они могут творить столь бесчеловечное зло, даже подумать не могла. Даже сегодня, 2 месяца спустя, когда сообщения обо всех этих немыслимых ужасах параллельно подтвердили сразу несколько источников, она никак не могла заставить себя поверить, что такое вообще возможно. Не могла поверить, что всю ее семью сожгли живьем. Не могла поверить, что через несколько дней после вступления в Бензин в ночь с 8 на 9 сентября 1939 года немцы согнали 200 евреев в главную городскую синагогу. Там были ее братья и сестры, дети, которых отцу родила его вторая жена. Кроме нее в этой синагоге собралась вся семья Диамант вместе с многими-многими другими. Потом здание подожгли, и в этом огне нашли свою погибель ее близкие, от которых остались одни только угольки. Единственным утешением служил тот факт, что отец умер за год до прихода немцев. Он не сгорел в синагоге, куда водил молиться детей. Вот чем она утешалась после того, как в ночь с 8 на 9 сентября 1939 года, в самые первые дни войны, немцы обратили в Бензине в пепел всю ее семью. Даже на этом унылом клочке земли, затерянном в Ирландском море, ей было грех жаловаться. Она сумела уехать из СССР, не дожидаясь, когда ее арестуют НКВД. Вместе с дочерью бежала из Советского Союза, как когда-то из Берлина. Неужели жизнь представляет собой одно сплошное бегство? После Севастополя она проехала весь Крым, Румынию, Сербию, Хорватию и Италию, пересаживаясь с одного поезда на другой, глядя в окно на бесконечно меняющийся пейзаж. Конечной целью для нее была Швейцария. Эта страна представляла собой гавань мира. В Швейцарии они будут в безопасности. Мать и дочь, Марианна и она. Там их бегство закончится, и начнется новая жизнь, может, на Женевском озере, может, в Альпах, но они с дочерью наконец смогут сделать глоток чистого воздуха. Однако Швейцария их отвергла, и мать, и дочь. Там и без них еврейских беженцев хватало. И посоветовала ехать во Францию. Они согласились. Это государство подлинной свободы каждому давало приют. Но ее никак не отпускало ощущение, что оставаться там им не стоит. Потому что на рейх за работой уже насмотрелась и подозревала, что он раздавит и Францию. В итоге Дора повиновалась инстинкту и бросилась в Дюнкерк, планируя переправиться в Англию, усматривая в этой стране остров счастья и конечный пункт их блужданий по Европе. Попасть из Дюнкерка в Англию она пыталась 5 раз, но постоянно нарывалась на отказ. Англичане объясняли, что больше не могут принимать у себя евреев. Чрезмерное великодушие могло привести к росту популярности пронацистской партии Мосли. Так что Англия отталкивала евреев с тем, чтобы в двери ее власти не постучались профашистские силы. Тогда Дора пересекла очередную границу и оказалась в Голландии. В Амстердаме жила сестра Луца, ее золовка. На какое-то время они остановились у нее, чтобы отдохнуть и перевести дух. Она по-прежнему пребывала в убеждении, что из Амстердама и континента нужно бежать точно так же, как из Франции. Чувствовала, что и та, и Голландия станут для рейха легкой добычей, и боялась, что ее вместе с дочерью сожгут в главной синагоге Амстердама, как братьев и сестер в Бензине. А 16 марта 1939 года, через пару дней после вторжения в Прагу, в те дни ей не раз вспоминалось Отло, к ее огромной радости британские иммиграционные власти после 5 бесплодных попыток разрешили им въезд на свою территорию. Она добилась успеха. Переупрямила англичан в их упрямой решимости не пускать ее к себе. А заодно оставила рейх с носом. Теперь ему ее не достать. Гитлера от нее отделял Ла-Манш, который немцам ни в жизнь не пересечь. Отныне, наконец, можно выдохнуть. 3 сентября с глубоким облегчением в душе Дора услышала из уст короля, что свободный мир объявил Германии войну. Все. Гитлер пропал, Франция с Англией дадут ему бой. Но по прошествии некоторого времени после монаршей речи ее вызвали в комиссариат и сообщили, что для 75 тысяч беженцев из Германии и Австрии, в подавляющем большинстве евреев, введен новый статус. А потом поставили в паспорт печать «враждебный иностранец». Всех враждебных иностранцев разбили на 3 категории. Ее отнесли ко 2-й – нежелательные иностранцы, не столь опасные, как представители 1-й, но несущие большую угрозу по сравнению с 3-й и поэтому подлежащие постоянному наблюдению. 15 мая 1940 года Палата лордов ужесточила закон еще больше. В итоге враждебных иностранцев 1-й и 2-й категорий было решено отправить на остров в Ирландском море. 30 мая их с дочерью и 3000 других женщин с детьми, в большинстве случаев немецких евреек, силой заставили подняться на борт парома, который вышел в разбушевавшееся море и взял курс на остров Мэн. Незадолго до этого в его южной части оборудовали женский лагерь. В 3 других – Хатчинсон, Ончен и Певериль, расположенных немного севернее, отправили мужчин из 2-й и 1-й более опасной категории. Выйти за пределы лагеря «Рашен» беженцам не давали ряды колючей проволоки. А сколько барьеров воздвигли для того, чтобы заключенные мужского пола из Хатчинсона, Ончена и Певериля не могли забежать на огонек к кузницам? В то же время относились к ней вполне нормально. Она никоим образом не терпела какого-либо грубого обращения. Так что жаловаться было нечего. В противном случае это было бы неблагодарностью. А Дора Диамант, хоть и обладала целым рядом недостатков, но неблагодарность среди них не числилась. Она никогда не упоминала, что некоторое время прожила в Москве и входила в коммунистическую партию Германии. Коммунистов здесь ненавидели почти так же, как нацистов. И говорила лишь одно: «Я мать семейства, бежала из Берлина, могу делать любую работу, не более того». Да и кто вообще поверил бы ей, расскажи она всю правду? Гестапо преследовало ее за принадлежность к еврейскому народу. НКВД в качестве троцкистки, а английские солдаты по приказу правительства депортировали их вместе с дочерью и посадили за колючую проволоку, потому что, как немка, она представляла угрозу для британской короны. Недавно ей стало известно, что Эрнст Вайс, писатель, врач и друг Франца, с которым они несколько раз пересекались в Берлине, в день вступления германских войск в Париж покончил с собой, пустив в лоб пулю, чтобы в конечном счете не попасть к ним в лапы. Руководствуясь примерно теми же соображениями, недалеко от испанской границы свел счеты с жизнью и Вальтер Беньямин. В иные дни она считала корнем проблем то, что ей довелось слишком многое узнать о жизни. Слишком острое восприятие беды не дает ладить с этим миром. Однако новости приходили и хорошие. Несколько месяцев назад в Лондоне ей рассказали, что Роберт в полной безопасности. Ему удалось совершить невозможное и бежать в Америку. «Роберт смог спастись», — подумала она, любуясь туманным горизонтом. Затем в голову пришла мысль о Ботле. Молва приносила из Праги самые жуткие вести. Говорили, что город стали избавлять от евреев, как до этого Берлин и Вену. Прошел слух, будто Гиммлер пообещал Гитлеру, что до конца 1941 года в этих трех великих столицах Рейха их не останется ни одного. Дора в подобную чудовищность предпочитала не верить. После таких событий в живых не останется ровным счетом никого. Она отметала саму возможность подобного рода ужасов. И в этом искусственном неверии иногда доходило до того, что представляла, как ее семья, братья и сестры, по-прежнему счастливо жили в Бензине, ожидая окончания войны. Они с дочерью остались целы и невредимы, но как две нежелательные персоны пребывали под неусыпным надзором солдат британской короны посреди Ирландского моря. Иногда по вечерам, когда так и подмывало посетовать на судьбу, ей тихо нашептывал внутренний голос: «Лучше подумай, как тебе повезло, Дора Диамант. Осталась бы в Берлине, тебя бы депортировали. Жила бы в Бензине, сожгли живьем, а не уехала бы из России, отправилась в Сибирь». Она по-прежнему хранила щетку для волос, принадлежавшую когда-то Францу. Вместе с ней эта вещица совершила путешествие из Кирлинга в Берлин, из Берлина в Москву, из Москвы вплоть до самого Дюнкерка, а там пересекла Ла-Манш, оказалась в Лондоне и, наконец, совершила плавание по Ирландскому морю. Когда жизнь обходилась с ней особенно неласково, ее пальцы порой скользили в сумочку и нащупывали ее рукоятку, будто рядом с ней был Франц, а она брала его под руку. «Вы разрешите мне с вами посидеть?» От женского голоса за спиной Дора подпрыгнула. Он принадлежал миссис К., хозяйке отеля, взявшего ее на работу. Она согласно кивнула, потому что очень любила эту женщину, хотя возможность поговорить им представлялась редко. В большинстве случаев эта седовласая, неопределенного возраста дама, руководившая заведением железной рукой, обращалась к ней лишь чтобы сделать какое-то распоряжение или замечание по работе. Ее навязчивой идеей стала пыль. В ее понимании Дора никогда не справлялась с этой задачей должным образом. «Миссис Дора, посмотрите сюда. Видите? Здесь, здесь и здесь повсюду пыль. Это при том, что я взяла вас именно протирать пыль, а не оставлять ее повсюду. Иными словами, у меня складывается впечатление, что после вашей уборки она везде остается, но я почему-то вам за это плачу». «Да, согласна, плачу не так уж много, но ведь идет война, не так ли? А вы, что ни говори, отличаетесь от остальных моих служащих. Мы ведь не просили вас сюда приезжать. И если бы британское правительство не выделяло мне 5 шиллингов в день на ваше содержание, вы бы никогда не оказались в моем отеле. «Вижу, вы опять собираетесь извиниться за пыль, но должна заметить, что до ваших извинений мне нет никакого дела. Они со следами этой пыли точно не справятся. Идемте, я вам все покажу. Видите? По-вашему, это слишком трудно? Напомните-ка мне, кем вы работали? Ах, да, были актрисой. По-вашему, это профессия? Ну что ж, госпожа актриса, позвольте тогда задать вам один вопрос. Актрисы оставляют после себя след? Никоим образом. А если все же оставляют, те, кто наделен невероятным талантом, то просто огромный. После остальных не остается ничего. Ага, вот вы, наконец, улыбнулись. Я застала вас врасплох, так? Вы, видимо, считали меня старухой с претензиями, не обладающей даже крохами юмора. Да и потом, Дора, мне нравится, когда вы улыбаетесь, и мне хотелось бы видеть это чаще, хотя должна заметить, что причина вашего вынужденного пребывания здесь вряд ли может кого-то порадовать. Вот о чем говорила миссис Ка в те немногие разы, когда обращалась к Доре. «Можно я с вами посижу?» — повторила она сегодня. «Конечно, конечно!» — смущенно пробормотала Дора и чуть подвинулась, освобождая место на пледе. «Какой изумительный отсюда открывается вид, правда?» «Да, действительно изумительный», — согласилась Дора. «Полагаю, вам сейчас грустно от того, что с острова уезжает Ханна», — произнесла миссис Ка. «Она ведь ваша подруга, так?» Дора ответила, что наоборот, безмерно радуется этому отъезду, коснувшемуся не только ее, но и сотен других беженцев. Радуется в аккурат, потому что Ханна — ее подруга, которой она желает только добра. От того, что Ханна с мужем могут, наконец, возвратиться в Лондон, она испытывает в душе неподдельное счастье и ликует от того, что в результате долгого следствия, потенциальный исход которого повергал их в отчаяние, с них сняли все подозрения и перевели из второй категории нежелательных иностранцев в третью. «Но ведь без Ханны вам здесь будет очень одиноко, разве нет?» Да, они, конечно же, делили и горе, и радости. Вместе плакали и смеялись. Однако сегодня Ханна обрела свободу. Все остальное, включая и ее собственное одиночество, не играет практически никакой роли. К тому же она отнюдь не одна, у нее есть дочь Марианна. «Ну да, разумеется, у вас и правда есть Марианна», — уступила миссис Ка. «А вы сами, в смысле ваше собственное дело, оно как-то продвигается? Шансы на то, что вас переведут из второй категории нежелательных иностранцев в третью, есть?» Она ответила, что да, шанс есть, совсем крохотный, но все-таки. «И в чем же он заключается, этот ваш крохотный шанс?» «Понимаете, — объяснила Дора, — я вам уже как-то говорила, что когда-то была замужем за писателем, хотя с тех пор прошло уже 17 лет». «Да, говорили. Актриса и писатель. Мне это показалось так романтично. Продолжайте». Дора объяснила, что недавно на нее вышла одна студентка, некая Ильза Шравиц, изучавшая в Лондоне литературу и готовившая диссертацию по творчеству писателя Франца Кафки. Один только Бог знал, какими судьбами летом того 1941 года ей удалось узнать, что жену Франца Кафки отправили в лагерь на острове Мэн. Некоторые даже называли это чудом. Она вбила себе в голову обязательно ей помочь и подключила к этому делу свою преподавательницу философии, которая уже не первый год участвовала в работе по приему и размещению беженцев. Они на пару обратились к властям, предприняв все положенные в таком случае демарши. Но понять, насколько успешны были их усилия, это уже совсем другая история. «Я ничуть не сомневаюсь, что это сработает», — восторженно воскликнула миссис К. «И если я все правильно поняла, решением вопроса вы будете обязаны вашему первому мужу, писателю. Напомните мне его фамилию?» «Кафка. Франц Кафка». «Да-да. Выходит, что ваша дочь получит свободу благодаря Францу Кафке и тому интересу, которым к нему прониклась эта студентка. Красивая у вас получается история. Необыкновенная. Вы не находите?» Дора не могла выдавить из себя ни слова. По ее щекам катились слезы. Миссис К. достала носовой платок, аккуратно их вытерла и сказала: «Поплачьте, Дора, поплачьте. Вы имеете на это полное право. Плачьте. И не забывайте, что бедам рано или поздно всегда приходит конец».